Вызов. Нельзя не ответить на унижение, на оскорбление, на брошенную в лицо перчатку. У субъекта есть гордость, достоинство, честь, тем более, когда рядом кто-то подзуживает. А слабо ответить, когда рядом уже начали делать ставки, ответит или стерпит. Тварь он дрожащая или право имеет. Вызов может быть адресован непосредственно субъекту. У него на глазах может разворачиваться некая драма, в которой он просто обязан принять участие. Простейшая ситуация. На глазах мужчины бьют женщину. Или на глазах всего честного народа отправляют в отставку губернатора, правдолюбца и защитника. Говорят, что наш народ любит обиженных. Скорее, он на самом деле не любит обижающих. Тех, кто откровенно не стесняется демонстрировать превосходство, тех, кто бросает вызов своим существованием. Однако вся эта игра с вызовами, ответами может быть срежиссирована. Даже подростки используют этот прием. Чтобы понравиться девушке, надо подговорить приятелей напасть на нее, а потом убежать, как только появится герой-спаситель. Но более тонкая игра — это вступить в неравный бой и остаться избитым на руках у обливающейся слезами дамы. Никогда не понятно, где начался процесс вызовов-ответов и когда его эскалация закончится. Можно тихо вызвать контрагента, спровоцировать его на более громкий вызов, в свою очередь ответить еще громче. Вопрос интерпретации – считать ли что-либо вызовом и считать ли что-либо ответом? Кто первый начал? Кто виноват? Если вызов готовится заранее, камеры только и ждут тот кадр, который покажет, как некто сильный обидел слабого. Так, например, было, когда все российские СМИ показали, как Свердловский ОМОН, видимо, по приказу власти, разгонял студенческий митинг. Никто не отснял то, что было до этого, как студенты оскорбляли ОМОНовцев и бросали в них бутылки. Но в лице студентов бросили перчатку всему народу, и народ не замедлил ответить. Рейтинги областных властей пошли вниз.